Инспирия. Чо Е Ын. Мармеладное убийство в парке Сеула. Новый сеульский парк. Скорое открытие. Адрес: Кёнгидо, город Пхёнин, район Шингок, Кучхон, улица Сэ, 166. Глава первая. Потерявшийся ребенок. Взгляд Ёджи поднимался все выше и выше в небо. Крики людей доносились то совсем близко, то откуда-то издалека. Башня — самый страшный аттракцион в новом сеульском парке. Пончик с пассажирами сперва медленно карабкается на верхушку, а затем стремительно падает оттуда. Люди веселились, хоть от верной гибели их и удерживал один ремень. «Интересно, какого им надо?» — подумала Юджи. «Говорят, чем страшнее, тем веселее». К сожалению, проверить это утверждение на практике ей было не суждено. Девочка разочарованно опустила голову. А она ведь уже всем в классе разболтала, что обязательно прокатится на башне. Жаль, рост подвел. Не хватило 1 сантиметра. Но ничего не поделаешь. Юджи решила пойти на другой аттракцион и оглянулась в поисках родителей. Они стояли в отдалении под деревом глицинии и, казалось, снова ругались. Отношения у взрослых не клеились. Мама с папой могли начать кричать друг на друга или даже на пустом месте швырнуть что-то. В хорошие же дни, которые без того выдавались редко, родители попросту не разговаривали. Юджи надулась. Ну вот, пришли вместе повеселиться, они опять за свое. Вечную ссору взрослых могло прервать лишь одно. «Мама, папа, я хочу на другой аттракцион!» Раздался веселый голос девочки. Родители, еще секунду назад готовые перегрызть друг другу глотки, наконец успокоились и улыбнулись дочке. Юджи была явно довольна произведенным эффектом. Она покачала головой, как это делают взрослые, и осуждающе произнесла: «И как же вы без меня жить будете? Это кто еще кого воспитывает?» Мама подошла ближе и взяла дочку за руку, а та выжидающе протянула другую ладошку папе. Мужчина не без вздоха принял немое приглашение. В середине августа парк развлечений напоминал пароварку, набитую пельменями. Людей было не пропихнуться. По круглому лбу Юджи рекой тек пот. Ее родителям тоже было жарко. Ладони быстро стали липкими, и даже папа хотел высвободить руку. Но девочка сделала вид, что не заметила этого. Ей самой не очень-то приятно было так идти. Но она боялась, что родители разбегутся в разные стороны, как только она их отпустит. Юджи покрепче взялась за папу. Почти как идеальная семья с картинки. Вдруг девочка заметила Мишку Соню, который стоял на главной площади у карусели и раздавал шарики. У нового сеульского парка было 2 талисмана. Мишка Соня и котенок Мечтенок. Медвежонок задумывался как хранитель парка и друг всех детей. Юджи начала напевать мелодию, которую часто играл Мишка Соня в рекламе по телевизору. Некоторые одноклассники девочки не любили медвежонка и считали, что он слишком похож на другой, более известный талисман. Но Юджи это не волновало. Ей нравились его круглый животик и блестящие пластиковые глаза. Как бы глупо они порой не выглядели. Казалось, Мишка Соня будет внимательно тебя слушать и кивать, о чем бы ты ему ни рассказывал. «Хочешь шарик?» — вдруг спросила мама. Девочка кивнула. «Тогда иди и попроси. Дайте мне, пожалуйста, шарик». После этих слов женщина ловко высвободила руку, словно только и ждала подходящего момента. Юджи посмотрела на маму, и та с улыбкой подтолкнула ее в сторону Мишки Сони. Папа тем временем тоже отпустил дочь и стал обмахиваться высвободившейся рукой. Девочка посмотрела на внезапно опустевшие ладони. Ей все хотелось схватиться за что-нибудь, кого-нибудь. И она стояла, беспомощно сжимая и разжимая кулачки. Чувство пустоты не уходило. Наконец Юджи оказалась перед Мишкой Соней. Она уже протянула руку за шариком, как к талисману подбежала целая толпа ребят и выхватила все, что осталось. Мужчина в костюме медведя лишь пожал плечами. Девочка попыталась не выдавать своего расстройства. Плакать из-за такого нельзя, она ведь не ребенок. Это ее родители ругаются, как дети малые. А она, настоящая взрослая, их разнимает. Юджи выпрямилась и обернулась. Мама с папой уже успели ввязаться в очередную ссору. По всему парку раздавалась музыка, больше похожее на какой-то шум. Но девочка все равно отчетливо расслышала слова родителей. «Парк развлечений в такую жару! Это безумие! Нам обязательно было сюда ехать, потому что ей так захотелось? Я могу хоть на выходных отдохнуть?» «А что поделаешь, если дочка просит? Тебе совсем плевать на нее?» Юджи резко остановилась и пробубнила под нос. «Но ведь не я сюда хотела». Неделю назад по телевизору крутили рекламу вечерних билетов в новом сеульском парке. Мама сидела в то время неподалеку и складывала белье. «Давно я на аттракционах не каталась», — задумчиво протянула женщина. Мама действительно не ходила никуда, кроме работы. Даже Юджи такая жизнь казалась невыносимо скучной. Девочка какое-то время размышляла над фразой мамы, а потом, когда ее не было дома, спросила у папы. «А ты когда-нибудь был в парке развлечений?» Глаза мужчины загорелись. «Конечно, в детстве. Хорошее было время». «Неужели ему настолько понравилось? Тогда почему он больше туда не ходил? Взрослых же пускают в парк аттракционов». И тогда в голове девочки созрел план. Когда оба родителя были дома, она дождалась рекламы билетов и радостно сказала. «Вот бы туда сходить. Мои одноклассники почти все были». Может, она и сказала, что было бы здорово поехать в парк развлечений, но лишь потому, что хотела отвезти туда родителей. Кто же знал, что папа будет так недоволен? Его слова особенно задели Юджи. Она представляла себе этот день совсем по-другому. Девочка надеялась, что родители развеселятся, если они, как и другие семьи, проведут день, катаясь на милых, пусть и детских, каруселях и уплетая сладости. Юджи больше не могла смотреть на ругающихся родителей. Ей не нравились ни их ссоры, ни то, как они не замечали ее стараний все исправить. На глаза девочки попался знак. До беличьего колеса 200 метров. Мама с папой ругались все громче. Дочка испустила не по годам тяжелый вздох и направилась в сторону карусели. Беличье колесо — второй по популярности аттракцион нового сеульского парка. Самим по себе страшным его не назовешь, но у карусели сложилась не самая лучшая репутация из-за слухов. Мол, карусель крутится так быстро из-за выпавшей гайки, и некоторые даже получили на ней травмы. Будет о чем похвастаться одноклассникам. К тому же ограничений по росту нет. Юджи начала следовать за развешанными тут и там указателями, ведущими вглубь парка. Беличье колесо находилось на самой его окраине. По сравнению с центральной площадью, плотно набитой людьми, здесь было непривычно пусто. Наконец девочка заметила в отдалении цветную конусообразную крышу. У самой карусели было по-прежнему безлюдно. Юджи удивленно подошла ближе. Зона ожидания закрыта, а над цепью висит табличка «Закрыта на ремонт». «Да что ж такое?» Девочка прислонилась спиной к забору и присела на корточки. Вот почему здесь никого нет. Надо было догадаться. Она столько прошла. Неужели все это было зря? Возвращаться, не солоно хлебавши, не хотелось. Но ничего другого не оставалось. Юджи встала. Маленький рюкзак на ее спине вдруг показался особенно тяжелым. Бросив недовольный взгляд на беличье колесо, девочка направилась к главной площади. Пот тёк уже не только по лбу, но и по спине. Казалось, еще немного, и Юджи расплавится. Неужели летом настолько жарко? Раньше она этого не замечала, так как и в школе, и в здании, где проходили дополнительные занятия, всегда работал кондиционер. Погода никак не способствовала хорошему настроению. Мало того, что ни на одном аттракционе не удалось прокатиться, так еще и родители постоянно ругаются. Они даже не хотели держать ее за руку, что было самым обидным. Но Юджи не могла позволить себе расстраиваться. Она должна быть взрослой, понимающей. «Предложу им зайти за смузи в кафе». «Эй!» — позвал вдруг незнакомый голос. Девочка оглянулась и увидела сотрудника парка в потертой форме. Странно, она была уверена, что здесь никого нет. Мужчина потряс упаковкой сладости и спросил. «Хочешь мармеладок?» Оказывается, Юджи не заметила не только продавца, но и тележку, полную сладостей. У девочки почти потекли слюнки. Ей уже давно хотелось чего-нибудь сладкого. На обед она съела маленький и невкусный детский набор в столовой. А ведь другие расхаживали по парку с чуро со сладкой ватой. Но Юджи специально не просила маму что-либо ей купить. Ведь так делают только дети, а она взрослая. «Я на сладкое деньги не трачу». «И не нужно», — улыбнулся мужчина. «Это новые мармеладки, поэтому мы раздаем бесплатные пробники. Хочешь?» Предложение звучало заманчиво. Все равно мама с папой еще ругаются. «Что будет, если я возьму одну? К тому же бесплатно». Юджи подошла к продавцу. На его лоб была надвинута желто-зеленая кепка, скрывавшая лицо, черты которого девочка не могла разглядеть, как ни старалась. «Ты же не хочешь, чтобы твои родители расстались?» «Откуда вы об этом знаете?» — удивилась Юджи. «Даже отсюда видно, как они ругаются». Девочка осмотрелась, пытаясь найти глазами маму и папу, но до главной площади было еще далеко. «Странный дядя. Может, он их там видел? Но зачем сейчас об этом заговорил?» «Надо поскорее вернуться к родителям», — подумала Юджи и выхватила упаковку мармеладок из рук незнакомца. Его холодные пальцы напомнили ей кожу черепахи, отчего она отдернула руку. Мужчина, казалось, не обратил на это внимания и с ухмылкой сказал: «Если дашь родителям мармеладки, они навсегда останутся вместе». Юджи сжала пакетик сладостей в ладони и, не говоря ни слова, бросилась прочь. Она будто намочила ноги в темной липкой луже. Смех продавца эхом преследовал ее. Оказавшись на главной площади, девочка поняла, что и воздух у тележки с мармеладками был как будто холоднее. Спрятаться от палящего солнца было негде, и пот палил с двойной силой. Кушать уже не хотелось, и девочка убрала сладости в рюкзачок. «Вот бы выпить чего-нибудь холодного. Но где же родители? Еще совсем недавно они стояли под деревом глицинии, а сейчас куда-то пропали». Юджи посмотрела на башню с часами. Ее не было всего 10 минут. Не могли же они за это время уйти куда-то далеко? Мишка Сони все так же танцевал, как балерина в шкатулке. А большая карусель двигалась медленно и неумолимо. Указатель с надписью «Беличье колесо» стоял на месте, как и огромная часовая башня. Только родителей нигде не было. Они исчезли. «Мама! Папа!» начала кричать девочка, даже не замечая, куда несут ее ноги. Наконец она оказалась у башни. Окружающие сочувствующе смотрели на малышку. От криков горло пересохло еще сильнее. Вот бы домой и выпить холодной воды. Юджи остановилась и задумалась. Наверняка родители ушли ее искать. Куда же они могли пойти? Краем глаза девочка заметила вывеску «Центр помощи для потерявшихся детей». Центр помощи для потерявшихся детей внешне напоминал мухомор. Разве они не ядовитые? Вспомнила Юджи некогда прочитанное в книге. К девочке подошел сотрудник парка в ободке с кроличьими ушками и задал несколько вопросов, на которые та постаралась ответить настолько связно, насколько могла. Внутри центра помощи стоял шум и гам. Ребята, некоторые младше, а некоторые даже старше Юджи, кричали и плакали. «Как дети малые», — подумала девочка. Сотрудник центра с улыбкой сказал: «Подожди здесь немного со всеми. Родители скоро придут за тобой». Хоть Юджи и не хотелось присоединяться к дикарям, окружавшим ее, она не подала виду и, кивнув, села на указанное место. «Ничего, они скоро придут. Скоро». Но мама с папой не пришли и спустя час. За это время Юджи успела познакомиться с Джоа. Джоа много плакала. Первый час в центре помощи она рыдала без остановки. Юджи, сидевшей рядом, стало так неловко, что она достала из рюкзачка салфетки и протянула их соседке по несчастью. Та недоуменно посмотрела на нее своими большими глазами и заплакала еще сильнее. Наконец, собравшись с мыслями, пробубнила: «Меня, кажется, мама бросила. Я все клянчила у нее дорогую игрушку, хотя у нас нет денег». «Не переживай, она придет за тобой». «Нет, не придет. Я ее ненавижу». С этими словами Джоа вырвала из волос фиолетовую заколку в форме ракушки и швырнула ее на пол. Та подпрыгнула раз и улетела под стул. Девочка наблюдала за всем этим с такой грустью, будто не она сама только что кинула украшение. Джоа продолжала поднимать и снова бросать заколку. Юджи лишь молча помогала отряхнуть Плакси колени. Девчонка явно не в себе. Мама тоже иногда плакала и кидалась вещами. Какое-то время Юджи успокаивала Джоа, Она ничего такого и не говорила, просто уговаривала ее не плакать больше и подавала время от времени салфетки. Но этого оказалось достаточно, чтобы расположить к себе маленькую страдалицу. Та примостилась рядом и положила голову на плечо Юджи. Слезы, правда, все продолжали течь неиссякаемым потоком. Юджи не знала, что можно вообще столько плакать, но при этом гордилась тем, как по-взрослому помогала маленькой Плаксе. Так и должны вести себя старшие. «Когда мама придет, я ей все расскажу, и она меня похвалит». Вот только как пересказать случившееся, чтобы самой не звучать как размазня? Время шло, и детей в домике Мухомори становилось меньше и меньше. От наступившей тишины тревога только росла. Последние 3 часа Юджи вздрагивала каждый раз, когда открывалась входная дверь, ожидая увидеть на пороге родителей. Но, к сожалению, каждый раз там оказывался только кто-то незнакомый. Джуа тоже подустала, и теперь вместо плача грустно хлопала своими большими глазами. Сотрудник Центра помощи для потерявшихся детей подошел к Юджи и попросил заполнить листок с ее именем, возрастом, названием школы и адресом. Девочка попыталась старательно ответить на все вопросы, но адрес дальше ЖКП, дом 2, вспомнить не могла, хотя и знала его наизусть. Шестеренки в голове не крутились, словно их облили чем-то липким. Может, это от волнения? Джоа написала имя мамы и снова заплакала. Вспомнить адрес она тоже не могла. По парку раздалось еще несколько объявлений, но никто из родителей так и не объявился. «Пошли отсюда», — шепнула Юджи. «Сами их найдем». «А у нас получится?» — шмыгая носом спросила Джоа. «Всяко лучше, чем тут ждать». Плакса шумно втянула сопли и кивнула. Дождавшись подходящего момента, девочки улизнули из центра помощи. Снаружи их снова облепили жара и влага. Охлажденная после кондиционера кожа быстро нагрелась. Джоанни переставала жалобно сопеть. Юджи протянула последний оставшийся у нее платок и спросила. «Где ты последний раз видела маму?» «На скамейке у главной площади». «Тогда пойдем туда. Мои родители тоже были там до того, как исчезли. Наверное, забыли обо мне, пока ругались». «Забыли о тебе?» «Да, такое уже случалось. Мама с папой как дети, за ними нужен глаз да глаз». «Надеюсь, моя мама тоже просто забыла про меня. Хотя вряд ли». «Ну почему же?» Эти слова порядком разозлили Юджи. «А вот меня бросили», — подумала она. Джоа недоумённо хлопнула глазами и извинилась, хотя явно не понимала, за что именно просит прощения. «Пойдем быстрее. Когда солнце сядет, будет совсем страшно». «Хорошо». Девочки обошли главную площадь и даже сходили до Беличьего колеса, как бы Юджи не хотелось этого избежать. Но никого не нашли. Сил становилось все меньше, а лицо девочки мрачнело с каждой минутой. Она была уверена, что быстро найдет родителей, но... «Как вы сюда приехали?» — спросила вдруг Джоа. «На машине». «Мы на автобусе, поэтому мне это не поможет. Но... «Но ты можешь сходить на парковку и посмотреть, стоит ли там ваша машина». Юджи раздраженно отвернулась. Конечно, она уже об этом подумала. Пустая трата времени. Если машины нет, значит, родители уехали без нее. Но это попросту невозможно. Девочка отмахнулась от тревожных мыслей и, глубоко вздохнув, сказала. «Идти на парковку смысла нет. Мои родители здесь, я уверена». «Но...» «Если я выйду из парка, то уже не смогу вернуться. Ты хочешь одна здесь остаться?» «Нет, но...» Юджи потянула Джоа за руку, и та последовала за ней без какого-либо сопротивления. Девочки отправились в очередной обход парка. Про парковку больше никто не вспоминал. Вечер подкрадывался все ближе. Жара немного отступила, но теперь девочек начал мучить голод. Они устало присели на скамейку и стали наблюдать за прохожими. Почему все веселятся? Они одни должны страдать. Вдруг Юджи заметила в толпе знакомое лицо. Продавец мармеладок стоял у карусели и протягивал молодой паре упаковку со сладостями. До девочки донесся хриплый голос мужчины. «Сколько вы уже вместе? Если съедите этот мармелад, то никогда не расстанетесь». Парень безучастно улыбнулся, а девушка радостно захихикала. «Значит, он всем такое говорит», — разочарованно заключила Юджи. Не сказать, что она особо поверила обещаниям продавца, но на душе все равно стало как-то грустно. Слабость все больше охватывала ее, а живот урчал все громче. Они столько раз обижали парк, а ведь она ничего, кроме того, не до обеда и не ела. Джоа явно чувствовала себя не лучше. Девочка достала из рюкзака смятую упаковку мармеладок и открыла ее. В нос ударил сладкий аромат с ноткой кислинки. Она протянула пачку Плакси. «Держи». «Это мармеладки? О, я такие люблю!» Джоа запустила руку в пакет и достала целую горсть мармеладок. Сахар-обсыпка посыпался с пальцев, как снег. Мармелад был бледно-розового цвета, значит, со вкусом клубники. Девочка уже почти положила пару кусочков в рот, как вдруг остановилась и принюхалась. «Странно как-то пахнет». «Да?» Юджи взяла горсть мармеладок, но тут внимание ее привлекла женщина в синем платье, решительно шагающая в их направлении и кричащая на ходу. «Джоа, это ты?» Юджи, застыв, наблюдала, как женщина перешла на бег. Виновница же всего этого шума болтала ногами и рассматривала мармелад, не поднимая головы. Незнакомка, а особенно ее красные от слез глаза, была очень похожа на Джоа. Вот она уже стоит перед девочками. Сладкоежка наконец отвлеклась от лакомства, когда над ней нависла длинная тень. Личико сразу скривилось от вновь накативших слез. И девочка заплакала сильнее, чем в центре помощи для потерянных детей. «Мама, я ненавижу тебя!» Женщина поскорее обняла дочку и, не переставая извиняться, начала гладить ее спутавшиеся волосы. Юджи тем временем совсем забыла про мармелад. Вся эта сцена напомнила ей сериалы, которые бабушка смотрела по выходным. Чувства были смешанными. Девочка оглянулась в поисках своих родителей, но их по-прежнему нигде не было. Она встала. На земле валялись выпавшие из рук Джоа мармеладки. Юджи посмотрела на свои пустые ладошки. Ей не за кого было держаться, разве только за дурацкую пачку мармелада. На эмоциях она смяла упаковку, в которой еще оставалось несколько нетронутых кусочков лакомства. Из-под скамейки вдруг выпрыгнул кот и пронзительно мяукнул, уставившись на девочку. Черно-белая шерстка, совсем как у... котёнка-мечтёнка. Маскота парка. Говорят, он приносит удачу. «Да уж какая тут удача!» — буркнула Юджи. Видимо, вся удача перешла к Джоа. Кот же, не моргая, уставился на девочку своими ярко-желтыми глазами. В ее душе зародилось какое-то не до конца понятное чувство. Девочка подобрала кусочек мармелада и кинула его животному. Кот угощение, конечно же, не принял. Но лучше уж за ним наблюдать, чем за радостью Джоа. Кот подошел ближе, и Юджи раздраженно топнула. Маскота это, однако, не отпугнуло. Девочка убрала оставшиеся мармеладки в рюкзачок, ожидая, пока мать с дочерью наплачутся. Мама Джоа отвела девочек в кафе. В то самое, где Юджи обедала с родителями. Интерьер был красочным и довольно красивым. Вот только еда невкусная. Да еще и по задранной цене. Женщина заказала мороженое, смузи и вернулась за стол. Юджи даже стала не по себе от того, насколько мама с дочкой были похожи. Особенно их глаза и рот. Бушевавшая внутри зависть не давала хоть чуть-чуть улыбнуться. «Подождите здесь, девочки. Я сейчас вернусь». «Нет, мама, я с тобой!» Джоа совсем превратилась в малявку. Мама-утка со своим утёнком ушли в туалет, оставив Юджи наедине с мороженым. Она принялась ковырять ложкой клубничные шарики. Хоть это и был ее любимый вкус, никакой радости лакомство не приносило. Внутри было холодно и пусто. Может, это из-за того, что девочка села прямо напротив кондиционера? Юджи открыла лежавший на коленях рюкзак и достала блестящую смятую упаковку. «Если дашь родителям мармеладки, они навсегда останутся вместе», — вспомнила она слова продавца. «Но как? Неужели мармелад волшебный?» «Вряд ли, раз мужчина сказал то же самое той паре у карусели». Юджи положила упаковку на стол, открыла ее и посмотрела на мармеладки внутри. С виду самые обычные мармеладки, разве что подтаяли на солнце. Девочка достала первый попавшийся кусочек и оглянулась. Никто в кафе даже и не смотрел на нее. Юджи придвинула к себе смузи Джоа и бросила в него загадочное лакомство. Густой напиток почти не отличался цветом от мармелада. Никто и не заметит, что что-то изменилось. Мармеладка утонет, и Джоа съест ее вместе с кусочками клубники на дне. А не съест, так не съест. Мармелад оказался слишком легким и предательски всплыл на поверхность. В этот момент из-за дверей уборной показалась мама с дочкой. Юджи начала спешно мешать смузи трубочкой, надеясь, что мармеладка поскорее утонет, но та вместо этого сама собой растворилась в напитке. «Что это было?» От неожиданности девочка застыла на месте. «Ты тоже хочешь смузи?» — раздался добрый голос мамы Джоа. «Нет, спасибо». Юджи отпустила трубочку и набила рот своим полурастаявшим мороженым. Оно было все таким же безвкусным. Сердце безумно колотилось. Первый смузи отпила мама, а затем к стакану потянулась дочка. Вместе они выпили все, что было. «Тебя же Юджи зовут, да? Ты помнишь свой адрес?» «Жилой комплекс П, дом 2, квартира номер 405». «А корпус не помнишь? Где ты последний раз видела родителей?» Поискав адрес в телефоне, женщина встала и предложила. «Твои родители могли прийти в центр помощи для потерянных детей после того, как вы оттуда ушли. Давайте сходим туда, а потом уже в полицию». Юджи кивнула. В лучах закатного солнца парк выглядел особенно загадочно. Толпа, ожидавшая ночного парада, вела себя заметно спокойнее, чем днем. Мишки Сони, танцевавшего как заевший робот, нигде не было. Девочка не спускала глаз Джоа и ее мамы. Кажется, пока ничего не изменилось. Плакса все так же не отлипала от ноги мамы, а та, в свою очередь, трепала дочь за щеки и периодически обнимала ее. Почему? Почему она смотрит на нее с такой любовью? По сравнению с Юджи, Джоа ведет себя как глупый ребенок, который только плакать и умеет. Юджи же — настоящая взрослая, но на нее родители так ни разу не смотрели. Девочка сжала лежащие в карманах ладони в кулачки и прикусила щеку. Кожу защипала, во рту появился привкус крови. Главное, что слезы удалось сдержать. Солнце уже почти скрылось за горами, а мама с дочкой вели себя все так же, как и до смузи с подброшенной в него мармеладкой. Значит, продавец действительно наврал. Юджи вздохнула. Она расстроилась, хоть изначально и не ожидала, что мармеладка сработает. При этом на душе стало немного легче. Юджи шла и рассматривала красочную плитку под ногами. Вдруг две длинные тени, за которыми она следовала все это время, остановились. Джоа резко вздохнула, схватилась за горло и упала. «Что случилось?» — встревоженно спросила мама. Лицо дочки становилось все краснее, словно что-то застряло у нее в горле, и перекрыло дыхание. Женщина поскорее опустилась на колени и начала хлопать ребенка по спине. Затем трясущейся рукой достала телефон. Юджи взволнованно сглотнула. Стук сердца громко раздавался в ушах. Джоа лежала теперь на боку, а из ее рта вытекало нечто розовое и желеобразное. Мама выронила телефон и стала лихорадочно хвататься за прохожих, моля о помощи. Вокруг собралась уже целая толпа. Кто-то привел сотрудника парка, и тот начал спешно звонить в скорую. Джоа протянула руки к маме. Та аккуратно подняла ее, посадила на спину и начала успокаивать. «Всё хорошо, все будет хорошо». Казалось, она пыталась убедить в этом и саму себя. Джоа тем временем подуспокоилась. Юджи видела, как размеренно поднимается и опускается ее спина. Легкая кофточка с короткими рукавами была насквозь мокрая. «Что-то здесь не так». Девочка пригляделась. Мокрая ткань блестела неестественно, словно была скорее липкой, нежели мокрой. По спине Юджи пробежали мурашки. Запахло чем-то сладким, и она зажала нос. Знакомый приторный аромат с нотками кислинки щекотал нос. Девочка не удержалась и несколько раз чихнула. Постепенно кашлять начали и все окружающие. Тут Юджи наконец поняла, что это был за запах. Мармелад. «Я не могу дозвониться в скорую!» Раздался встревоженный крик сотрудника парка, поднявшего руку для привлечения внимания. «У кого работает телефон?» Один за другим гости парка начали доставать свои устройства. Их лица мрачнели, а ропот толпы становился все громче. Юджи озадаченно посмотрела на взрослых. Те стали поднимать телефоны выше, надеясь поймать сигнал, но никому это не удавалось. «Что происходит?» Тут телефоны и вовсе выключились. Волнение росло. На секунду Юджи показалось, что она увидела продавца мармеладок, но стоило ей моргнуть и протереть глаза, как он исчез. Среди окружающих стремительно распространялась паника. Ситуация с телефонами встревожила их явно больше, чем состояние Джуа. Одна Юджи не сводила с нее глаз. Плакса лежала неподвижно, уткнувшись лицом в плечо мамы. Казалось, будто она уснула. Женщина крепко сжала руку дочки и глубоко вздохнула. Немного успокоившись, она начала искать в толпе Юджи. Их взгляды пересеклись, и мама направилась в сторону девочки. «Ты, наверное, тоже испугалась?» С трудом выговорила она. «Боюсь, я не смогу пойти с тобой в полицию. Давай подойдем к тому сотруднику парка». Но Юджи ее не слышала. Тело словно окаменело от страха. Лицо женщины еще недавно было мертвенно-бледным, а сейчас обрело багряно-красный оттенок. Девочка моргнула, но видение не исчезло. Значит, это не сон. Кожа все больше наливалась красным, совсем как у Джоа. Юджи попятилась назад. «Что такое?» — удивленно спросила женщина. Стоило ей договорить, как ее тело забилось в конвульсиях. Изо рта потекла темная кровь, а вместе с ней розовая слизь. Окружающие разом закричали, а мама попыталась прикрыть рот руками. Тело трясло так, словно из него был готов вырваться пришелец. Джоа проснулась и с трудом промямлила. «Омояю». «Что? Что ты сказала, доченька?» Женщина повторяла этот вопрос снова и снова, но связанных слов у Джоа не выходило. Казалось, ее язык растаял. Юджи побледнела еще больше. Она единственная поняла, что девочка пыталась сказать. «Мама, я таю». Врачей не было, телефоны не работали. Отовсюду несло противным сладким ароматом. Происходило что-то очень странное. Юджи покрепче сжала лямки рюкзачка. «Они навсегда останутся вместе», — раздались в ее голове слова продавца. «Кажется, она знает, что сейчас случится». «Положите дочку на землю», — сказал вышедший из толпы мужчина. «Давайте сначала окажем первую помощь вам». Говорил он весьма уверенно, но толку от этого было мало. Не успел он закончить, как женщина схватила его за край рубашки. Лицо ее стало к этому моменту розовым. Сквозь слезы она проговорила: «Я не могу отпустить ее». Только сейчас все заметили, что одной рукой женщина прикрывает рот, а другой цепляется за мужчину. Дочка же с ее спины не спадала, а держалась там, словно приклеенная. Маленькие ручки, обвитые вокруг шеи матери, начали таять и стекать липким карамельным сиропом. Юджи вспомнила, как однажды ела с мамой французский тост в пекарне. Когда она воткнула в него вилку, вытекли варенье и сироп. Девочка моргнула. Неужели все сейчас происходило взаправду? Может, это просто сон? Руки, ноги, плечи и голова Джоа текли, как сироп из французского тоста, и обволакивали собой маму. Разъединить их было теперь сложнее, чем достать карамель из стеклянной банки после жаркого лета. Тело женщины начало неестественно светиться, а колени подкосились, словно все кости растворились. Юджи стояла неподвижно, будто кто-то схватил ее за ноги и крепко держал на месте. Предложивший помощь мужчина с криком попытался убрать с себя руку женщины, но ее пальцы лишь растянулись, как растаявший мармелад. Мама закричала, как и все окружающие. Люди бросились на утёк с воплями, какие еще недавно издавали на аттракционах. Чем больше женщина пыталась отделиться от дочери, тем плотнее сплетались их тающие тела. Единой массой они упали на землю. Их лица, плечи, руки и ноги слились вместе. Голова Джоа растворилась еще не до конца. Найдя Юджи, она подплыла в ее сторону и уставилась на девочку пустыми белыми глазами. Они медленно моргали, пока вовсе не исчезли в общей массе. На земле теперь осталась только одежда и липкий розовый мармелад. Синее платье мамы, погребенное под ним, приняло какой-то неестественный оттенок. Юджи начала с трудом передвигать ногами, шаг за шагом отдаляясь от липкой лужи, на месте которой еще недавно стояли любящая мать с дочкой. «Все из-за этого мармелада». Прощальный взгляд Джоа не выходил из головы. В нем как будто читалось осуждение. Нет, не как будто, а точно. Она обо всем знала. Юджи плотнее зажмурила глаза и побежала прочь. Липкая земля чуть ли не отрывала подошву сандалий. Неужели Джоа видела, как она подкинула мармелад в смузи? Это одновременно казалось вполне возможным и совершенно нереальным. Юджи бежала, пока не выбилась из сил. Открыв глаза, она увидела, что стоит перед туалетом. Достала упаковку мармелада и зашла внутрь. Рюкзак выпал из скользких рук на грязный пол, но ей было не до этого. «Надо избавиться от него». Тут Юджи поняла, что наступила на что-то склизкое. Снова этот розовый мармелад. Неужели Джоа с мамой преследуют ее? Девочка вскрикнула и упала в лужу из мармелада и воды. Присмотревшись, она заметила, что желейная масса имеет очертания мужчины и женщины. Они еще не до конца растаяли друг в друге. Казалось, пара крепко обнималась. Точнее, один человек пытался схватиться за другого, а тот хотел бежать, но лишь плотнее слился с партнером. Черты лица молодого человека были искажены, в то время как девушка выглядела весьма умиротворенно и счастливо. Было в ней что-то знакомое. Немного подумав, Юджи вспомнила. «Парочка у карусели». Девочка швырнула упаковку мармелада как можно дальше. Продолговатые овальные мармеладки отскочили от пола и разбежались в разные стороны. Юджи с криком поползла назад, но вдруг поняла, что не слышит собственный голос. Она завопила громче, но уши будто оглохли. Девочка поднялась на ноги и выбежала из туалета. Тут она поняла, почему не слышала себя. В парке и без того со всех сторон раздавались истошные вопли. Кто-то только таял, а кто-то уже превратился в мармелад. Было невозможно сказать, где заканчивается одна куча людей и начинается другая. Юджи снова застыла на месте. Происходящее в парке по-своему напоминало ночной парад. От приторного сладкого запаха закружилась голова. Где сейчас родители? Не превратились ли они в мармелад? Яркая плитка была почти полностью залита розовой слизью. Казалось, что весь парк — лишь миниатюрная игрушка в руках гиганта, который, устав наблюдать за людьми, решил залить все чем-то липким. Юджи беспомощно оглянулась. Она стояла одна-одинёшенька в банке мармелада, как фигурка в снежном шарике. К ногам девочки вытекла розовая масса, окончательно потерявшая человеческое обличье. Юджи начала пинаться, запачкав подол штанов мармеладом. В этом море хаоса было ясно только одно — нужно найти родителей. Но что, если и они расплавились? Мысли вихрем закружились. Девочка затрясла головой. Как только она выберется из этого проклятого мармеладного шара, все закончится. Она хорошая взрослая девочка — и, конечно, найдет маму с папой. Без нее они не справятся. Бурю мыслей прервал хриплый голос. «Думаешь, твои родители здесь?» Кажется, она уже слышала это похрипывание раньше. Юджи подняла голову и увидела продавца мармелада. Он появился словно из ниоткуда, и черты его лица оставались по-прежнему неразличимы. Девочка потерла глаза, но это не помогло. Она отпрянула и случайно вступила в липкую массу. Под ногами захрустели не до конца растворившиеся кости. Хоть вместо лица незнакомца и удавалось разглядеть только размытое пятно, Юджи представила, как на месте, где у обычных людей рот, открывается и закрывается черная дыра. Голос продавца мармелада раздавался теперь прямо у нее в голове. «Твоих родителей здесь нет. Где же они могут быть?» «Нет. Иди на парковку, посмотри, стоит ли там ваша машина», шепнула Джоа. Юджи закрыла уши руками. «Они забыли про тебя и уехали домой. Уже спят, наверное». «Неправда». На размытом лице незнакомца появилась широкая кривая улыбка. «Не веришь мне?» Он протянул девочке руку, а ей оставалось лишь смотреть, как темные пальцы тянутся к ней. «Пойдем, покажу». «На парковку ты пойдешь, и что брошено, поймешь», нараспев зашептала Джоа. «Растворилась, может, я, но хоть с мамой не одна. Ты же полностью одна. Вот такие вот дела». Это было последнее, что Юджи услышала, прежде чем потеряла сознание.